Глава 7. В области Дании под названием Фюн жил человек по имени Токи. Его жену звали Торве, у него было 2 сына. Старшего звали Аки, младшего Палнир. Еще один его сын, старше их, но незаконно рожденный, звался Фелнир. Токи был стар и скоро заболел и умер. За этим вскоре последовала и смерть его жены. 2 брата, Аки и Палнир, поделили наследство, а Фелнир спросил, что же достанется ему. Они были готовы отдать ему 1/3 скота, но не земли, поскольку и такую долю считали щедрым даром для него. Но Фелнир потребовал 1/3 от всего, как будто законный сын и наследник их отца. Братья отказали. Фелнир ушел ни с чем и стал дружинником и советником конунга Харальда. Примечание. Изгои – люди, изгнанные из рода за различные преступления или добровольно разорвавшие родовые связи. Изгои были первостепенными кандидатами в дружинники первых правителей. Характерно, что русская правда при оценке жизни разных категорий населения выделяла дружинников русинов, гридей, ябедников, купчин, то есть окружение князя, славян, то есть представителей славянских племен, и изгоев, уже не принадлежащих роду, но еще не попавших в этносоциальную категорию Русь. Конец примечания. В этой роли он был мудр, коварен и язвителен. Он начал наговаривать на Аки конунгу. В то время никто из благородных мужей не пользовался таким уважением, как Аки Токисон. Каждое лето он уходил в викингские походы и почти всегда побеждал. Фелнир нашептывал конунгу, что тот не может самовластно править Данией, пока Аки Токисон жив. Он так ловко оговаривал Аки, что конунг очень на того гневался. Готланд был местом, где Аки всегда ждал дружественный прием. Он очень дружил с тамошним ярлом Оттором. Однажды он отправился туда на пир, взяв 2 корабля и 112 человек, богато одетых и хорошо вооруженных. Ярл одарил его чудесными дарами, после чего он возвращался домой. Только конунг Харальд услышал, что Аки недалеко, он снарядил 10 кораблей с 600 воинами и велел им постеречь Аки на обратном пути и убить его и его людей. Люди конунга устроили засаду. Аки и его воины не ждали этого. Противники ворвались на корабль Аки, подрубили мачты и сбросили на людей Аки паруса и поубивали их по одному. Всю добычу они отвезли своему конунгу, который обрадовался и сказал, что теперь Аки не помешает ему править единолично. Фелнир радовался, что так вышло, теперь его месть братьям за несправедливый дележ наследства совершена.